вечность любви моей ты забери себе. Желтый кленовый лист осень в окошко кинет. Времени больше нет, чтобы сказать тебе. Я ленив чужих берегов, я песни телефонных звонков. Сгораю и жду тебя, напрасно ищу тебя. Рассвет за мной гнаться устал, как жаль, что ты об этом не знал. Я просто люблю тебя, я просто люблю тебя. Ты слышишь, люблю тебя навсегда. Движением встречным медленно льется грусть тушью с ресниц моих. Я позову тебя шепотом бесконечным. Я повторяю вслух звуки шагов твоих. Я ленив чужих берегов, я песни телефонных звонков. Сгораю и жду тебя, ищу тебя. Рассвет за мной гнаться устал, как жаль, что ты об этом не знал. Я просто люблю тебя, я просто люблю тебя. Я ленив чужих берегов, я песни телефонных звонков. Сгораю и жду тебя, напрасно ищу тебя. Рассвет за мной гнаться устал, как жаль, что ты об этом не знал. Я просто люблю тебя, я просто люблю тебя. Слышишь, люблю тебя навсегда.